Боже, Боже, дай мне силы за ближних душу полагать и в сердце вечно до могилы врагам обиды все прощать и в сердце вечно до могилы врагам обиды все прощать. Не дай мне с ложью примириться в суровой жизненной борьбе, но научи меня молиться, молиться пламенно тебе, но научи меня молиться, молиться пламенно тебе. Пусть камни в грудь мою бросают, не признавая чувств святых. Пусть ненавидят, проклинают, я душу положу за них. Пусть ненавидят, проклинают, я душу положу за них. О, Господи, в словах проклятья все на земле клеймят меня, но я открою им объятья Христову заповедь храня, но я открою им объятья Христову заповедь храня. Сил твои заветы в душе страдающей храни, и помоги врагов наветы с терпением, с кротостью сноси, и помоги врагов наветы с терпением, с кротостью сноси.